Седьмое. Понятие нравственности обычаев. По сравнению с образом жизни человечества на протяжении целых тысячелетий, мы, теперешние люди, живем в очень безнравственное время. Сила обычаев поразительно ослаблена, и чувство нравственности так утончено и так превознесено, что положительно можно назвать его окрыленным. Поэтому нам трудно становится усмотреть самые корни происхождения морали. А если и удается это сделать, язык прилипает к гортани, с уст не слетают слова, потому что они звучат слишком грубо. Или потому что они, как нам кажется, оскорбляют нравственность. Например, вот главное положение старых времен. Нравственность — ничто иное, или не более чем, как подчинение обычаям, каковы бы они ни были. Обычаи — традиционный способ действий. В тех случаях, где традиция не повелевает, нет нравственности. И чем меньше определяется жизнь традициями, тем меньше становится круг нравственности. Свободный человек безнравствен, потому что во всем он хочет зависеть от себя, а не от традиций. Во всех первобытных состояниях человечества слово «порочный» было равнозначным словам «индивидуальный», «свободный», «независимый». Если совершалось какое-нибудь действие не потому, что так повелевала традиция, а в силу других мотивов, например, ради индивидуальной пользы, такое действие считалось безнравственным. Так оно и понималось даже самим его совершителем, ибо оно совершено с нарушением традиции. Что такое традиция? Высший авторитет, которому повиновались потому, что он приказывал, хотя бы в этом и не было пользы для нас. Чем отличается чувство, которое испытывается перед традицией, от чувства страха вообще? Это страх пред высшим интеллектом, который повелевает нами. Перед непонятной, неопределенной силой, перед чем-то большим, чем простая личность, это суеверие в страхе. Первоначально и воспитание, и медицина, и брак, и гигиена, и земледелие, и война, и разговоры, молчание, общение людей и между собою и с богами — все принадлежало области нравственности. Тогда требовалось, чтобы люди соблюдали предписания, не обращая внимания на себя. Первоначально все было обычаем, и кто хотел стать выше этого, тот должен был сделаться законодателем, волхвом, полубогом, то есть он должен был создавать обычаи. Вещь страшная, сопряженная с опасностью для жизни. Какой человек самый нравственный? Во-первых, тот, кто наиболее часто исполняет закон, то есть, подобно брамину, всюду, каждую минуту носит с собой сознание своего дома, так что при каждом удобном случае исполняет закон. Во-вторых, тот, кто исполняет закон в самых тяжелых обстоятельствах, наиболее нравственен тот, кто больше всего приносит жертв обычаю. Но какая жертва может считаться наибольшей? В соответствии с ответами на этот вопрос можно выделить несколько видов морали, важнейшее различие между которыми устанавливают два вида нравственности – нравственность наиболее частого исполнения закона и нравственность исполнения закона в наиболее трудных случаях. Не надо обманываться в отношении мотива той морали, которая требует исполнения наиболее трудных законов как признака нравственности. Самообладание необходимо не ради пользы, которую оно несет индивидууму, но потому что обычай, традиция существует вопреки всем индивидуальным выгодам и требует, чтобы отдельная личность принесла себя в жертву. Такова нравственность обычаев. Напротив, те моралисты, которые идут по сократовским следам и считают мораль самообладания и воздержания выгодной для самого индивидуума, ключом к его личному счастью, составляют исключение. Они идут по новой дороге, при явном нерасположении всех представителей нравственности. Они исключаются из общины, как безнравственные. Так римлянам христиане казались безнравственными, потому что они заботились прежде всего о спасении своей души. Всюду, где есть община и, следовательно, нравственность обычаев, господствует мысль, что за оскорбление обычаев наказание обрушивается прежде всего на общину. Наказание сверхъестественное, границу которого так трудно узнать, и которая принимается с таким суеверным страхом. Община может принудить индивидуума заплатить за вред, причиненный его деянием отдельному лицу или общине. Она может также мстить индивидууму за то, что по его вине над общиной разразился гнев Божий. Однако она сознает вину индивидуума своей виной и несет его наказание как свое наказание. Нравы стали распущеннее, если стали возможны такие поступки. Каждое индивидуальное действие, каждый индивидуальный образ мыслей возбуждает страх. Невозможно перечислить, сколько вынесли в течение всей истории те редкие умы, которые считались порочными и опасными, и которые сами себя считали такими. При власти подобной нравственности Все оригинальное считалось порочным.